Глава вторая. На улице стояла вечерняя осенняя хмарь. С низкого неба моросил противный бусинец, и единственное, чего мне сейчас хотелось, это послать к чертям и сексапильную дамочку с ее документами, и вообще все на свете по одному известному маршруту. «Зачем я куда-то еду на ночь глядя?» — спросил я сам себя в очередной раз, пока бежал к машине. «Ладно, подписался на контракт, но почему сорвался как с...» «Хм...» Включив дворники, я некоторое время смотрел на очищающееся стекло, затем решительно включил фары. «Чего гадать-то?» «Ну вот вожжа под хвост попала, бывает иногда. Сейчас быстренько съезжу, все проверю и домой». Дождь разогнал всех по домам, и дорога была практически пуста. Я довольно быстро выехал за город и теперь несся по трассе, стараясь не пропустить нужный поворот. Съезд возник неожиданно, за очередным изгибом дороги. Я даже съехал на обочину и долго рассматривал карту, приложенную Минаевой к адресу. Потом достал свою карту местности, которую всегда возил с собой, и внимательно ее изучил. Нет, мне не показалось, здесь не было никакого съезда. Во всяком случае, он не был на моей карте обозначен. «Как интересно», — пробормотал я, выворачивая руль. «Не то чтобы я хорошо знал эти дебри, но вот такие дикие съезды — это не слишком нормально, как мне кажется». «На них вроде должны разрешение выписывать, а потом наносить на карту, делая съезд вовсе не диким, а самым что ни на есть обычным». Дорога была вполне ухоженная, довольно широкая, приличная гравийка. Да, точно, чтобы такую отсыпать, нужно было получить кучу разрешений. И в этом случае она точно была бы отмечена на карте. Или же я настолько увяз в работе, что не позаботился купить новую со всеми недавними изменениями. «Андрюша, вот положа руку на сердце, когда ты выбирался в последний раз за город?» Звук собственного голоса немного успокаивал, настраивал на позитивный лад. «Не помнишь? Вот то-то и оно. За это время здесь могли что угодно настроить, а ты ни сном, ни рылом». Колеса мягко шуршали по гравию, и это, как ни странно, действовало умиротворяюще. Я ехал, постепенно впадая в некое подобие транса, когда вроде бы и дорогу прекрасно видно, и реакция в норме, но в итоге не понимаешь, как сотню-другую километров отмотал. Ворота перегородили дорогу так неожиданно, что я едва успел нажать на тормоз. Уже окончательно стемнело, и я не видел, что творится за прочной, но одновременно изящной решеткой. Ворота не открывались, но это и понятно. Если верить заказчице, в замке сейчас никого не было, даже охраны. Я вылез из машины и подошел к перегородившей мне дорогу преграде. Простояв немного, поднял с земли камень и бросил его прямо в замысловатый вензель, образованный двумя закрытыми створами. Ничего не произошло. Молния не ударила, разряды по решетке не пошли. Значит, ворота не под напряжением. Немного отойдя назад, я подсветил вензель. Две розы, переплетающиеся стеблями и обвивающие меч. Странный рисунок на самом деле. Геральдическим цветком считается вроде бы лилия. «Ладно, это не мое дело. Мне бы внутрь попасть каким-то не слишком травмоопасным способом. В моем теперешнем состоянии перелезать через решетку — это стопроцентно напороться на торчащие вверх пики. Пройдясь вдоль металлической решетки, просто на дурачка толкнул ворота. Хренов тебе тачку, Андрей Михайлович. Решетка даже не пошевелилась. Но не перелезать же через них на самом-то деле. От одной мысли об этом ребра заныли, давая знать о недавней травме». «Так, хорошо, попробуем еще немного осмотреться». Я пошел вдоль ворот, освещая себе дорогу фонариком. Прошел немного, метров 5 от конца правой створы, когда наткнулся на калитку. Мне ее даже толкать не пришлось, она была слегка приоткрыта. «Интересно, девки пляшут», — пробормотал я себе под нос, толкая калитку, раскрывая ее на всю ширь. «Ну что, Андрюша, придется пешком прогуляться, машина здесь явно не проедет». Вернувшись к машине, я заглушил ее и выключил свет. Посидев немного на водительском сиденье, нагнулся и на ощупь вытащил из бардачка пистолет и пачку патронов. Утром только эту пачку купил и не успел еще в сейф убрать. Так даже лучше будет. Зарядив две обоймы, одну вставил в пистолет, передернул затвор и поставил на предохранитель. Вторую обойму сунул в карман куртки. Подумав немного, положил начатую пачку в другой карман, а сам пистолет сунул в наплечную кобуру. После этого вылез из машины и закрыл ее на ключ. Одернув куртку, включил фонарик и двинулся к калитке, постоянно оглядываясь по сторонам. По-хорошему, нужно было уехать и вернуться завтра утром, но какая-то неведомая сила гнала меня вперед, не давая поступить более рационально. «Загипнотизировала меня эта дамочка, что ли?» Бормотал я себе под нос, идя по шуршащей подъездной дорожке, посыпанной отборным гравием. Небо было покрыто тучами. Вдобавок ко всему снова начал моросить дождь. Повыше натянув воротник куртки, я шел по дорожке, не видя ничего в окружающей меня темноте, кроме той небольшой полоски света, которую создавал мой фонарик. Громада дома возникла передо мной неожиданно. Когда я подошел к крыльцу, вспыхнул стоящий неподалеку фонарь, давая мне возможность осмотреться. Спустя еще несколько секунд зажегся второй фонарь, потом третий. Всего фонарей, осветивших дом и частично подъездную дорожку, было 10. Зажигались они весьма неохотно, словно раздумывая, а надо ли. Это, конечно, не замок в полноценном смысле этого слова, но где-то близко. Я уже не бормотал себе под нос, а говорил вслух. Откуда этот домина здесь взялся? Может, я и не следил за делами, творящимися за городом, но, черт возьми, не до такой степени, чтобы пропустить строительство вот этого. Я отошел назад на несколько шагов и окинул взглядом дом. 4 этажа плюс мансарда. Пара флигелей и хрен знает какой подвал. Не удивлюсь, если здесь на территории и пруд какой-нибудь имеется. Но что за замок без пруда, правда ведь? Я нервно рассмеялся и провел рукой по лицу, стирая капли дождя. Ладно, я даже допускаю, что меня по голове били сильнее, чем мне сразу показалось, и я сейчас ловлю глюки, пребывая в полубессознательном состоянии. И сексапильная дамочка мне приглючилась, и договор... В любом случае, этот договор нужно выполнить, и тогда меня, возможно, отпустят. Прекратив болтать, я прошел к крыльцу и толкнул большую тяжелую дверь. Дверь была закрыта. Ну а чего я еще хотел, чтобы она передо мной распахнулась, как перед гостем дорогим? Так не бывает, Андрюша. Давай ищи способ войти. Нечего здесь стоять, ночь на дворе, и избитое тело болит все больше. А ты на крыльце странного замка стоишь под дождем. И то ли есть этот замок на самом деле, то ли его и не было никогда, и он тебе кажется. Протянув руку, толкнул дверь, просто так, на всякий случай, и чуть не заорал, когда она начала открываться. Отскочив назад, поскользнулся и едва не упал с мокрого крыльца. Что за черт? «Так, вот это точно ненормально», — пробормотал я, вытирая с лица капли дождя и нервно хохотнув. «Она не должна быть открыта». Тем не менее, высокая и на вид тяжелая дверь была слегка приоткрыта, и оставалось решить, идти внутрь или все же дождаться утра. Решение было непростое, хотя бы потому, что половина фильмов ужасов начинались примерно так же. Перехватив фонарь поудобнее, я вытащил пистолет и шагнул в приоткрытую дверь, оказавшись в большом темном холле. Выложенный мрамором пол, огромное пустое пространство, лестница, устремившаяся вверх с двух сторон. В своеобразной нише, образованной этими двумя лестницами, стоял диван, пара кресел и между ними столик. Видимо, чтобы нежданные гости ждали ответа, примут их или нет, с максимальным комфортом. В обе стороны от двери уходили темные проемы, скорее всего, коридоры. «Так, мне нужно на второй этаж в западное крыло», — пробормотал я, доставая бумагу с указанием месторасположения нужных мне документов. При этом пистолет пришлось убрать, как же неудобно. «По идее, нужно по левой лестнице подниматься». Где-то в глубине дома раздался резкий звук, словно что-то металлическое упало на мраморный пол. Звук отражался от стен, заставляя кожу покрываться мурашками. «Какого чёрта?» Быстро сунув бумагу в карман, я снова выхватил пистолет, развернулся в сторону звука, направляя туда луч фонаря. Замерев, прислушался до звона в ушах и всматривался так, что перед глазами мушки замелькали. «Никаких движений. Ничего». «Наверное, крыса что-то своротила», — пробормотал я, стараясь не нервничать, и в который раз задаваясь вопросом, какого хера я потащился сюда ночью. «Так, левая лестница, давай, Андрюша, не тормози. Чем быстрее найдешь нужный документ, тем быстрее уберешься отсюда». Лестница показалась мне бесконечной. «Ну так будешь замирать на каждой ступеньке, можно превратить подъем в бесконечность». Наконец я очутился наверху. Странно, что эта лестница ведет исключительно до второго этажа. Чтобы подняться на третий или четвертый, нужно пройти где-то в другом месте. Пока же я оказался в небольшой галерее. Портреты, наверное, хозяев висели вдоль стены. «Суровые дядьки», — оценил я мужественные красивые лица. На каждом читается порода и явное семейное сходство. Почему-то женских портретов здесь не было, хотя они могут располагаться в другом месте. Я не собираюсь разбираться в подобном нюансе. Постояв напротив портрета мужика, расположенного в центре, прямо напротив лестницы, я отсалютовал ему пистолетом и двинулся по левому коридору. Самая крайняя рама в ряду портретов была пустой. Я даже остановился напротив нее, глядя на пустое место. По телу снова пробежала дрожь, и я сорвался с места и бегом побежал в это проклятое западное крыло. Бежал я так быстро, что даже не сразу сообразил, как изменилась обстановка. Стало как-то уютнее, что ли. Скорее всего, я очутился в жилой половине дома. Обшитые деревом и портьерами стены, ковры на полу. Как только я вошел в этот коридор, по стенам вспыхнули светильники. От неожиданности я вздрогнул и едва не уронил фонарь. «Так, Андрей, спокойно, что ты дергаешься, как монашка перед матросом. Про датчики движения давно ходят слухи, а дом далеко не нищим людям принадлежит. Они всяко могут себе новинку позволить». Я снова говорил в полный голос, чтобы успокоить самого себя, убеждая, что все нормально и ничего сверхъестественного не происходит. Зато фонарь можно пока убрать, не будет мешаться. Погасив фонарь, я сунул его за пояс и перехватил пистолет двумя руками. «Так, мне нужна третья комната слева от входа в западное крыло. Где здесь комнаты?» «Ага, вон двери. Одна, вторая. Промежутки между дверьми большие. Обитатели замка явно не ограничивали себя в жизненном пространстве. Внезапно перед глазами встала моя скромная двухкомнатная квартирка. Да, это не твоя холостяцкая берлога, Громов. Здесь можно жить и годами не встречаться друг с другом». Но та же Наталья Павловна вряд ли хотела оставаться невидимкой. За это и выгнали. А судя по портретам, у женщин в этом доме право голоса чуть больше, чем не было вообще. Да выделывалась дамочка, бывает. С другой стороны, знала же, в какую семью попала. Ага, вот третья дверь. Надеюсь, ломать не придется. Я толкнул дверь, и она бесшумно открылась. В комнате было темно, но стоило мне в нее заглянуть, как зажегся теплый приятный свет. Я убрал руку от фонаря и, поудобнее перехватив пистолет, вошел внутрь. Дверь мягко закрылась за мной. Оглядевшись, я отметил, что попал в гостиную, из которой ведет несколько дверей. Проверять, куда ведут эти двери, я не стал, а сразу же подошел к камину, точнее, к каминной полке. Документ должен был лежать где-то здесь. Почему столь важная вещь валяется на каминной полке, вместо того, чтобы лежать в сейфе, как ей и полагается, Наталья мне не сказала, непрозрачно намекнув, что это не мое собачье дело. На полке действительно лежал небольшой свиток. Я хмыкнул, развернул его, чтобы удостовериться, что это именно тот самый документ. Так, дарственное на какое-то поместье под названием «Кошачья лапа». Название для поместья странное, конечно, но всякое бывает, чего уж там. Имя дарителя — Марк Минаев. А вот там, где должно быть имя нового владельца, было пусто. Ладно, это не мое дело. Пускай госпожа Минаева сама разбирается, что к чему. Мое дело привести ей этот документ. Тем более, что вроде бы все совпадает. И поместья такого я точно не знаю, да и земли в 230 километрах от какого-то Дубровска. Где вообще этот Дубровск находится? Неважно на самом деле, где-то находится. А я не знаю все города нашей необъятной, особенно мелкие и которые не на слуху. Внезапно из-за одной из дверей раздался громкий шорох. Резко развернувшись на звук, я чуть слышно зашипел, потому что умудрился задеть ладонью кинжал, лежащий тут же на каминной полке рядом с ножнами. Лезвие оказалось очень острым, и я умудрился порезаться. «Твою мать!» — процедил я, выхватывая из кармана платок и перетягивая царапину. «Да твою ж мать!» — не удержавшись, выругался я вслух, когда увидел, что немного заморал кровью документ. «Ладно, пятна — это не критично, тем более на обратной стороне». И тут звук повторился, и я решительно шагнул в ту сторону, бросив свиток обратно на каминную полку. Пинком открыв дверь, я сразу же прижался к стене. Из комнаты никто не выпрыгнул и не начал палить, и тогда я рискнул войти. Это была спальня. Большая, просторная спальня. Она была, если не больше моей квартиры, то где-то очень близко. Снова зажегся свет, и я практически сразу увидел, что боковая дверь слегка приоткрыта. Судя по всему, за ней располагалась ванная, и именно оттуда шел подозрительный звук. «Эй, здесь есть кто-то?» — крикнул я, направляя пистолет в ту сторону. «Я частный детектив второго уровня допуска Громов Андрей Михайлович. Я вооружен и выполняю условия договора с Минаевой Натальей Павловной». Произнеся обязательные фразы, я шагнул в сторону ванной. Не успел дойти до середины комнаты, как дверь распахнулась на всю ширь, и на меня прыгнуло что-то большое и громко вопящее. От неожиданности я чуть не выстрелил, но вовремя разглядел, что напал на меня здоровенный кот. И поэтому, бросив пистолет, я попытался перехватить животное прямо в воздухе. Особым мягкосердечием я не отличаюсь, но все-таки считаю, что убивать кого бы то ни было совсем уж без причины, это психической девиацией попахивает. Мне удалось схватить кота, но тварь отчаянно вырывалась. Да и тяжелый он оказался, зараза такая. А я все-таки был ранен. Неудивительно, что в итоге мы оказались вместе на полу. «Мяу!» — завывал кот на одной ноте и пытался достать меня огромными когтями. «Да успокойся ты!» Я с трудом удерживал его, не давая расцарапать мне лицо. Боролись мы, судя по ощущениям, около 5 минут. А потом движения кота стали медленнее, и он в итоге обмяк, повиснув у меня в руках. «Так, и что с тобой? Ты успокоился или притворяешься мертвым, чтобы я потерял бдительность, после чего ты с меня скальп своими саблями снимешь?» Я встряхнул кота и тут же почувствовал на руках что-то липкое. Поднявшись, я положил кота на ковер и практически сразу увидел, что он был ранен. Черная шерстка была в крови, с которой смешалась моя кровь из потревоженной раны на руке. Похоже, он истратил все силы, чтобы меня атаковать. А теперь все, пора запускать вторую жизнь. Или сколько у него осталось. И что мне с ним делать? «Ты как сюда вообще попал?» Тихо спросил я, подхватывая тяжелое тельце и неся его в ванную, из которой он выпрыгнул. «Тебя здесь забыли, или ты как-то пролезть в дом умудрился?» Внутренний голос умолял меня бросить эту тварь, хватать свиток и бежать прочь из этого чертового замка. Но практически то же чувство, что привело меня сюда, заставляло сунуть кота в большую раковину и попытаться помочь животному. Да что со мной происходит? «Точечное воздействие, идиот!» — раздался у меня в голове чей-то слабый голос. «Что?» — я резко обернулся. «Кто это говорит?» «Ты что, меня слышишь?» В голосе прозвучало удивление, а кот в раковине пошевелился и приподнял лобастую голову. «Ох ты ж, ни хрена себе у меня глюки!» Я уставился на него и попятился к двери. «Вот это у меня глюки!» Выскочив в комнату и схватив с пола пистолет, я приблизился к ванной и осторожно заглянул в нее, направив оружие на кота. «Что, вашу мать, здесь происходит?»